И все же я вижу, что она сильная женщина и сможет преодолеть свои мысли. А вот и последний магистр, весело произнесла Эйла, завидев меня с Мирсом. Вы, как всегда, опаздываете, наставник. А ты, как всегда, спешишь, Эйла, ответил Секури. И много в тебе энергии. Может тебя опять отправить в тот лес на Таналаре? Эй, изменилась в лице Твилечка. Я же хорошо себя вела и слушалась своего братика по обучению. Она посмотрела на Джера. И почему вы в лес не хотите отправить мастера Тапала? Потому что я забочусь об экологии, пробурчал я, а Джер отвел взгляд и сделал вид, что его тут нет. Оби-Ван с любопытством посмотрел на своего товарища. Я погляжу, все в сборе? Да, мы начнем голосование за магистра прямо сейчас. Прошу вас подождать, обратился он к присутствующим. Идемте, магистр Флейнгстар, нам пора. Двери открылись, а стражи встали по стойке смирно, своеобразно приветствуя нас. В зале высшего совета действительно все было готово. Я занял свое место, а Мейс свое, и прочие магистры присутствовали, в кои-то веки, все лично. Итак, пора начинать, возвестил Винду. В первую очередь я рад всех вас видеть, однако печально сегодняшняя повестка, ведь мы обязаны избрать нового магистра на место погибшего на задании Эвана Пиэлла. Магистр Пиэлл был одним из лучших среди нас. Его мудрость направляла нас долгие годы и всем нам, без сомнений, грустно от того, что он погиб. Но отпустить его должны мы, дабы с силой воссоединился, донеслось от Йоды. Смерть есть естественное продолжение жизни, и магистр Пиэлл, как и магистр Анцизис, с силой слились, продолжив свою жизнь в ней. Вообще-то, технически нет, они не стали призраками силы. По словам Нокс, это умение очень трудное и освоить его не так-то просто. Оба магистра не умели подобное. Однако что Пиэлл, что Ранцизис погибли, а Йоды, смерть действительно, слияние с силой. Иными словами, когда мое жалкое, первое тело, доведенное до абсурда, не смогло выдержать прожарку электричеством, то я слился с силой и переродился. Самая дерьмовая аллегория, которую я когда-либо слышала, поделилась своим экспертным мнением Нокс. Да это вообще не аллегория. Ну да ладно, нам надлежит выбрать нового магистра, и в этот раз у нас аж 4 кандидата, произнесла Ядль. Первая, предложенная, Луминара Ундули, участвовала в дипломатических миссиях, признанный джедай-дипломат. Я считаю ее вполне достойной наследницей дипломатической стези ордена, отметил Трибор. При всем уважении, отметил Сейситиин. Магистр Пиэлл отвечал не за это, а за действия джедаев-защитников. Извините, что поднимаю эту тему, но с тех пор, как мы распределили роли ответственности в Высшем Совете, нелогично ли выбирать магистра по специализации погибшего? В таком случае, отпадает не только Луминара, заметил я, отвечая на вопрос Тиина, но и Ади Галлия. А ведь вы были бы не прочь, чтобы она заняла это место. Ади, как и Сейси, джедаяс, это логично было бы, если бы Тиин активно пихал вперед Галлию. Хотя из квартета претендентов, она больше всего не соответствует положению магистра ордена. Ну, если брать в разрезе сил и прочих качеств. Галлия командир эскадрильи, возможно нескольких эскадрилей, но это ее предел. До высшего управленчества она явно не дотягивает. Луминара же напротив, хороший кандидат и, как отметил Каулман, в качестве дипломата могла бы стать главой дипломатии ордена. Вот только мы действительно ищем защитника. В таком случае предлагаю сразу выбирать между Джара и Оби-Ваном, предложил Винду. Вкратце про заслуги каждого. Джара Тапал является учеником присутствующего здесь магистра Лайтфлейнгстера. Отметился сражениями с бандами внешнего кольца, точнее, их уничтожением. Одно из важнейших его достижений – разрешение кризиса ментальной бомбы на Руаусане. Как вам известно, сила, заключенная в той бомбе, была настолько мощной, что даже неодаренные могли видеть потоки энергии. Одаренного же, заключенные разумы жертв этой бомбы могли свести с ума. Джара проявил недюжинную стойкость и смог решить проблему. Он также выучил Рибеллу, девушку из расы ситхов, довел ее до ранга рыцаря-джедая, и последние отчеты свидетельствуют, что она вполне себе прекрасный рыцарь. Мастер Тивакка высокого мнения о ней. Теперь же про Оби-Вана, он буквально не сделал паузу. Можно сказать, что Оби-Ван несколько громче, спросила Шаакти. Хаймеф, он ученик Квай-Гон Джинна, продолжил Винду. И эта парочка довольно знаменита была. В их активе ряд громких заданий еще до рыцарства Оби-Вана. Ну, справедливости ради, во время падаванства, Джара участвовал в моих заданиях. А они, как известно, не самые известные. Нужно оценивать по результатам, отметила Ядль. И тут бы я склонилась на сторону Джера. Он, в отличие от Абивана, куда менее порывистый, более спокоен. Он старше, отметила Шаакти. Однако я имела с ним беседу. Джер не желает становиться магистром сейчас ввиду того, что у него обнаружились сложности с его учеником. Келкистис, спросил я Шаакти, какого рода сложности? Видимо, это связано с тем, что фактически на Джера свалилась обязанность заботиться о Датамирке Мирин, ответила мне Тагрута. Ну и как это бывает, она не продолжала, но я, кажется, понял. Если мы определим ее в падаваны кому-то другому, то и проблем не будет, донеслось от Мунди. Это уж вряд ли, донеслось от Плокуна. И дело тут не в Кле, а в том, что он сейчас не в том возрасте, чтобы это принять вот так просто. Я разделяю опасения Джера и понимаю его. Работу надо делать качественно. В то же время, Оби-Ван не обременен учеником. Что же до его достижения на учительском поприще, то он был наставником небезызвестного Энакина Скайуокера и неплохо его обучил. В целом, подвел итог Винду. Может, уже перейдем к голосованию? Мы достаточно обсудили кандидатов. Луминару и Ади вычеркиваем. Хорошо. Значит, голосуем либо за Оби-Вана, либо за Джера. Я, Ядль, Сесситиен, Иткот и Винду проголосовали за Джера Тапала. Шаакти же, несмотря на то, что это она выдвинула Джера, все-таки отдала голос за Оби-Вана. И это понятно. Она, как та, что обожглась на почве наставничества, в корне не хотела, чтобы кто-то еще обжегся, и раз Джера заявил, что есть проблемы на этой почве, то лучше пусть он их решит. Мунди, Фиста, Трибор, Плокун и сам Йода тоже проголосовали за Оби-Вана Кеноби, на том и порешили. Я был бы не против протащить Джера на роль магистра, но в целом, я никогда не был против и Оби-Вана в этой роли. Немножко подрихтовать ему воззрение, и получится образцовый джедай по Лайту Флейнг Стару. А Джера, ничего страшного в том, что его изберут позже. Все же, сейчас важнее сохранить стабильность в Ордене и пообщаться с политиками. Глава 143. Война клонов, 104. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Вы не опечалены тем, что я обошел Джера? Спросил Оби-Ван у меня, когда пришел ко мне в покое. Объявление результатов голосования состоялось тут же, стоило нам принять решение. Луминара тут же сбежала в палаты исцеления, а Дегалия ушла по своим делам. Оби-Ван уже объясняли, чем именно ему предстоит заняться на его должности, и дали неделю, чтобы войти в положение дел. Что же касательно Джера Тапала, я действительно отчасти грустил, что Джера не стал магистром. Но, во-первых, учитывая его уровень сил, он им обязательно станет, когда настанет время. А во-вторых, родить надлежит за общее дело, а не за то, чтобы внутри ордена интриговать. Это не тот повод, чтобы печалиться, Оби-Ван, ответил я Кеноби. Я наоборот рад. Ты мудрый и силен достаточно, чтобы занять место Пиила. И я надеюсь, что ты хорошо послужишь ордену в деле магистра. А что до Джера, не изволь беспокоиться. Он спокоен и рассудителен. Рассудительнее многих из всех, кого я знаю. Так что не станет сейчас магистром, станет позже. К слову, я не вижу ни намека на радость на твоем лице. Неужто тебе не понравилось? Ваши подозрения не беспочвены. Помимо определенных привилегий, сообразно званию магистра, мне также выделили обязанности горсть. Магистр Винду сообщил мне, что пока магистра Пиила не сменили, именно вы вели джедаев-защитников. Ну, я бы сказал, что не вел. Понимаешь, смерть магистра обычно парализует деятельность стези, что отвечает за нее. Поэтому стезя временно передается кому-нибудь, дабы тот исполнял обязанности. Но мы умудряемся назначать новых магистров настолько быстро, что я даже не успел прочитать часть отчетов. Оно и к лучшему, тебе этим надлежит заниматься, Оби-Ван. Мне моей работы хватает, и много отчетов, я к тому. Ха-ха, Энакин ведь тоже хотел бы стать магистром высшего совета. Честолюбие, амбиции, желание помочь и защитить, используя все ресурсы ордена. Если его когда-нибудь введут в совет при его текущем характере, помяни мое слово, Оби-Ван, это станет самым худшим кошмаром в его жизни, хихикнул я. Просто пойми, орден — это тоже структура. У нас есть должности, привилегии и обязанности. А теперь подумай вот о чем, в какой форме пишутся отчеты. Или, допустим, у тебя запрашивают справку, в какой форме ее написать. Помимо этого есть целая волокита по делопроизводству дел в архив. о протоколировании заседания Высшего Совета, оно хранится сотню лет с момента заседания и стоит учесть, что ко всему прочему часть повестки может удаляться из протокола. В общем и целом, я могу сказать, что та легенькая часть бюрократии, которую ты ненароком задел, став старшим генералом-джедаем, это всего лишь цветочки. И что это так серьезно? Хах, официальный документооборот всегда серьезен, мрачно произнес я. Это я с глазу на глаз могу с тобой шутить, вспомнить молодость свою, поспаринговаться и все это при том, что, допустим, ты пришел просить у меня сведения по определенному разумному. На деле же, ты можешь так прийти, выпить, поболтать. Но чтобы информация была предоставлена, тебе не только ее надо выслушать от меня напрямую, или от кого-то из тех, кому я разрешил поделиться информацией. Создаешь письмо, шаблоны для переписки имеются и пишешь в нем о предоставлении информации. Затем отступ вниз, пустая строка и далее содержание. Просим предоставить вас информацию о таком-то, который родился тогда-то, на такой-то планете, занимает такую-то должность, в такой-то компании. Конкретики побольше, далее отступ, пустая строка и твоя подпись. Магистр Высшего Совета Ордена Джедаев, Оби-Ван Кеноби. Печати в самом низу страницы еще дополнительно фамилия и инициалы делопроизводителя. Затем это отправляется в структуру ордена, что ответственно за запрос. Там обычно письма сортирует продвинутые. Он точно выяснит по содержанию письма, кто может дать правильный ответ и отошлет тому. Я же пишу схожее письмо, только отмечаю, что я предоставляю информацию по запросу и приложение со всей информацией. Либо, если информация закрыта и не должна быть раскрыта конкретно твоей структуре, пишу отписку по той же форме. Отрицательное письмо, все то же письмо. Хат, куда я попал? Грустно произнес Оби-Ван, вперевшись глазами в кубок с эльдиранским вином и тут же залпом его выпив. На высшую управленческую должность. Рассмеялся я с его реакцией. Разве Сатин тебя не учила? Правитель, Оби-Ван, это тебе не царек, или император, который сказал, я хочу, иди делай. Разумеется, любой может так сказать, однако следует помнить про КХМ, соответствующий документ, который указывает, что, где и когда, а порой еще и почему, без этого в управлении никуда. Разумеется, есть процедуры, в которых все это сокращается вплоть до вербальных конструкций, но это, как правило, процедуры, в которых счет идет на секунды. К примеру, бой на линии фронта, на планете, либо в космосе. Тогда никто не будет заморачиваться с приказом. Более того, командир может снабдить подчиненного определенной, идиоматической конструкцией, для того, чтобы придать стимула. Адреналин, все дела. Но в обычной ситуации, будет неприятно. А кстати, помимо дел твоей стези, я скинул тебе руководящие документы. Шаблоны писем, запросов, приказов и так далее. Руководящие документы прочти, особенно должностные инструкции. Многие даже мастера плюют на них и в какой-то степени это помогает ордену джедаев, не лишая его гибкости. Но магистр это кое-что иное, как и джедай с официальной должностью. А можно вместо меня Джара посадить? Нельзя. Письмо о том, что тебя назначили уже даже Сатин успели отправить. Возможно, она порадуется за твою карьеру. Почему-то он сглотнул. Ну, осваивайся. И помни, нормальная на все это реакция. Бюрократия – это необходимое зло. Я джедай и я обязан преодолеть зло, сражаться со злом. Будь сильным и одолей свое зло. И Оби-Ван, я передал ему бутыль с вином. Это альдеранское, одно из лучших вин, что мне некогда подарил старый друг. Поможет стабилизировать тяжелые удары бюрократического молота. Теперь все, да пребудет с тобой сила. Сомневаюсь теперь, что она мне как-то поможет, пробурчал Оби-Ван. Но спасибо за наставление. Оби-Ван покинул покой. Ну теперь можно мне уже наконец выйти отсюда, донесся веселый голос Эйлы. Не получив ответа, она выбежала из душевой, полностью одетая и запрыгнула мне на стол. Оби-Ван-то мне нанес визит на следующее утро, а с Эйлой я провел всю ночь. И честно сказать, она очень сильно по мне соскучилась. Шакти, Лира и Бокатан воспринимали более-менее стоически, но вот Эйла была совсем иного теста. Она, по словам Джара, в последнее время становилась раздражительной и иногда срывалась на Талисибит. Хотя ее падаван уже привыкла к закидонам своего наставника, только, наверное, вряд ли знала, с чем они связаны. «Я вижу, тебе весело», — хмыкнул я, — «а он нас чуть не спалил». «Да ладно тебе, учитель, Ты же знаешь, что Оби-Ван сам не без грешка. Иначе почему ты упомянул Сатин Крайс? Хе-хе-хе. А я ведь так долго тебя не видела. Вот и соскучилась. Она переместилась прямо на меня. Если ты так сильно соскучилась, к чему было одеваться, Эйлочка? Я поцеловал ее в щечку. А ты хочешь продолжение? Весело спросила она. Разве тебе не надо бежать на встречу с Августом Грантом? Со старика Августа того гляди песок будет сыпаться. Тебе стоит поторопиться. Ну, пару минут у меня есть. Что, думаешь, что и этого хватит? Пару минут, девочка моя, ты действительно считаешь, что меня можно смутить таким вопросом? Я пригладил ее по щеке правой рукой, а левой задел Ликку. Эйла ахнула. Если правильно воздействовать на Ликки Твилликов, то можно получить потрясающую реакцию. Я вхожу, послышался голос Шакти. А во, постеснялись бы. Тагрута заняла место перед столом, перед этим закрыв дверь на дополнительный замок. Эйла же слезла и с легкой обидой уставилась на подругу. Только-только день начался, а я уже завидела два вопиющих нарушения морали. Во-первых, отчего-то Оби-Ван Кеноби тащил альдеранское вино прямо в руках и что-то бормотал, даже не реагируя на Энакина и его падавана. Во-вторых, вы вот явно собрались поддаться страсти, дождались бы хотя бы ночи. Хах, в храме лучше сексом заниматься, как раз днем, когда все расходятся по своим делам. Ночью же, когда все на месте, все и будут слушать, чем мы тут занимаемся, отметил я. Это даже подростки падаваны знают. Удивлен, что ты про это не в курсе. И куда мы идем? Задала философский вопрос Шакти. Поздно возмущаться насчет нравственности, моя дорогая, ответил я Тагрути, предложив ей сок и воду на выбор. Тот же выбор ожидал и Эйлу. Однако, несмотря на все это, я искренне рад вас обеих видеть. О, я даже помню, насколько искренне меня, отметила Эйла. Тем не менее, Шакти, ты ведь пришла ко мне не читать лекцию про мораль, учитывая, что и сама ты ей давно не отличаешься, произнес. Так какой вопрос ты хочешь обсудить со мной? Быть может, Фей? А что с Фей? Спросила Эйла. С ней все нормально, ответила Тагрута. Признаю, что вышло забавно и слегка странно. Ага, давить на меня подобным, пробурчал я. Ладно, допустим, я никогда не считал все это особо важным и так далее. И в кого мы все умудрились влюбиться? В разумного с искалеченной эмпатией, не задумавшись, ответил. В любом случае, о чем ты хотела поговорить? Помнишь, когда ты привлек внимание к нашему образовательному объекту республиканской разведки? Риннелская академия? Да, я помню, что ты жаловалась, будто комитет Сената по образованию запустил проверку лицензии. Усилиями Трибора и органа мы смогли погасить эту проверку очень быстро, доложила Шакти. Тем не менее, Арман Тайсарт не утратил интерес к образовательному объекту, а теперь еще и Таркин подключился. Мне начинает казаться, что сложно найти место, где бы эта жаба не подключилась, прокомментировала Эйла. Я знакома с ним лично, к сожалению. Не только ты об этом жалеешь, ответил Эйли. Уилхав Таркин, известный лоялист и к тому же, является возможной креатурой Сидиуса. Вот только расследовать меру его влияния, увы, мы не можем, потому как слишком уж близок он с канцлером. Любая ошибка, и у нас будут проблемы. Особенно сейчас, после казни Крелла. Это я знаю, согласилась Шакти. Айсард же посылал своих агентов на должности сотрудников Рирского объекта. Но все они провалились. Кроме одной, кого я предлагаю взять. Его дочь, Исан Айсард. Использовать маленькую девочку в шпионских играх, усмехнулся я. До чего же он дошел? Позволю себе напомнить, наставник, процедила Эйла, что вы маленьких девочек учили использовать их красоту и невинность для отвлечения внимания врагов. Одно дело, одаренная, тренирующаяся фактически с рождения в обращении к силе, умеющая применять оружие. И другое дело, совершенно обычная девочка, в теле которой был обнаружен дроид-шпион, который ведет запись окружения круглые сутки, перебила меня Шакти. Аскаак, сенатор Гранов, в последнее время разгоняет тему того, что мы, джедаи, начали слишком сильно влиять на умы разумных. Подозреваю, это связано со спадом активности антивоенных митингов под нашими анклавами и храмом. Магистр Ядды говорит, что активный медиаспад возможно приведет к другим попыткам расшатать ситуацию вокруг нас, ведь Сидиус явно думает наперед и хочет понять, как продать наше уничтожение простым разумным. Если задуматься, я почесал подбородок, сведения о том, что джедаи обучают детей согласно своим воззрениям, влияют на юные умы с рождения, могут бросить пару поленьев в затухающий костер. что, естественно, не очень хорошо. Но ты приняла Исан в академию, директор тут же обратилась ко мне, когда ей подали списки нового набора. Исан поступила под чужим именем, все же Айсарт, фамилия известная и образование там получают не последние разумные, выходцы из семей Центрального кольца. У нас, конечно, есть квота на более далекие регионы, но суть-то в том, что большинство детей спросит у своих родителей, кто такие Айсарды, все же семья на слуху. И поступила она. Государственная юриспруденция, доложила Шаакти. В академии несколько направлений и есть начальная школа, в которой направлений нет вовсе. Исан поступила в первый класс средней школы, когда уже ведется поступление сразу на определенное направление. Я бы удивился, если бы это что-то на вроде ксенобиологии. Если Арманд хочет дать кому-то нужный результат для распаления костра общественного мнения, то нужно, чтобы сведения о чем-то компрометирующем поступали с возможно спорных курсов и направлений. Хорошо, ты хочешь, чтобы я что-то сделал? У тебя есть тень подходящего возраста, которая могла бы взять Исан под наблюдение. Тень ее возраста, Шаакти, позволю себе напомнить, Исан лет 12. Тень – это элитный джедай особого склада. Среди всех теней нет никого младше 20. Разве что, можно выделить падавана, у которого есть достаточно качеств, чтобы вести ее. Ты ведь хочешь определить этого разумного к ней в класс, так? Да, кивнула Шаакти. Впрочем, есть у нас вариант. Помнится, ты говорила, что Джара жаловался на то, что Келкистис сейчас переживает довольно странное чувство из-за первой любви. Подожди, ты хочешь поместить его в академию? Серьезно, он примерно одного с ней возраста. Тренировки с Джара сделали его настолько сильным, что он умудрялся противостоять в раннем возрасте темному одаренному, да так, что ему испытания засчитали. Что действительно колунада, так это прочистить мозг. Я не против чувств его к этой, как там та девочка, Мирин. Шаакти кивнула. Так вот, все это прекрасно, романтично и красиво. Будущий рыцарь-джедай может состоять в отношениях с ведьмой из клана ночных сестер. Однако ему надо бы определиться с чувствами и немного разобраться в себе. А что лучше может быть, чем одиночная миссия? Наставник далеко, уверен, от его нотации он уже немного подустал. Я никогда не считал, что Джара нудный. Он перенял лучшие из моих методик преподавания, но даже так, Клу нужна какая-никакая свобода. Тебе нужен тот, кто последит за Исан Айсарт в Академии на Риннале. Хорошо, наконец произнесла Шаакти. Я поговорю с Джара. Ахаха. И не забудь Абивану направить запрос согласно всем шаблонам, рассмеялась Эйла. Джара ведь защитник, джедай-миротворец, ага. Хотите поучить новоиспеченного магистра бюрократии, догадалась Шаакти. На практике всегда лучше, чем в теории. Но перед этим, все же поговори с ним, он не должен быть против. Понятно, спасибо. Ну вот, все утреннее настроение мне испортили разговорами о работе, пожаловалась Эйла и тут же вскрикнула, потому как Шаакти дотронулась до ее липки. Ты что творишь, а ты чего так резко реагируешь? Удивилась Тагрута. Я считала, что определенно нежнее Лайта. Да но без предупреждения. Лучше бы ты сейчас пошла и позанималась с Талисибит, перебила ее Шаакти. У Лайта сегодня важная встреча в Сенате. Да знаю я, знаю, надулась Твилечка. Удачи, учитель. Эйла перед уходом встала из-за стола и поцеловала меня в щеку. И почему сила сделала тебя таким? Задала вопрос Шаакти, одарив меня поцелуем в другую щеку. Удачи, Лайт. И это, поосторожнее там. Твои переговорные способности всегда вызывали вопросы у совета. Да нормальная у меня дипломатия. Я уже столько учебников прочел и у тебя учился. С точки зрения речей нормальная. Но с политиками надо менее рисковато. Лучше полагайся на Каулмана. Угу. Спасибо за поддержку, Шак. Встреча между мной и Каулманом с Августом Грантом и Вулфом Юларином проходила в кабинете последнего, размещенного в Генеральном штабе Республики. Адмирал выглядел более бодрым, чем я его запомнил. Все-таки смог приспособиться к работе. Август Грант же, скажем так, это именно тот тип стариков, которые выглядят превосходно для своих лет. Август не заканчивал с физическими упражнениями даже в преклонном возрасте, проходил ряд процедур в элитных клиниках Карусанта. Плюс военная выправка и мундир адмирала флота обороны сектора Тапани, которым он был давным-давно, до политической карьеры, которой носил везде. Седые волосы были аккуратно пострижены и уложены, а под носом располагались ухоженные усы. «Приветствую в моем кабинете», — поприветствовал нас Юларин. «Сенатор, генералы, Вулф предложил нам присесть. Может, чего выпить хотите? Вина, виски, коньяк? Также могу предложить воду, чай, сок. Мне, пожалуйста, чай», — произнес Коулман Трибор. «Мне тоже», — произнес я. «Нас ждет серьезная беседа. Не откажусь от чая», — поддержал нас в этом Грант. «Хорошо», — кивнул Юларин. «Полагаю, это свидетельствует о приверженности к серьезности ситуации, что складывается на текущий момент». «Правильно полагаете», — согласился я с Юларином. «Потому как война, как всем присутствующим известно, вступает в свою заключительную фазу. Сидиусу придется делать ходы в некоторой спешке, потому как стараниями Августа я отсалютовал кружкой с чаем, который мне подал дроид. Некоторые поправки в Конституцию не прошли. Вдобавок ко всему сейчас я поднимаю вопросы легитимности канцлера», — отметил Грант. «Конституция менялась, когда вводились новые законы, это одно, но изменение Конституции, в которое впутался Сидиус, так или иначе, ставит под вопрос легитимность канцлера, да и всего Сената, будем честны. Это опасные рассуждения», — сенатор, — отметил Трибор. Вурк сделал глоток. «Не только потому, что Сидиус находится в числе политической элиты, но эти рассуждения могут привести вас к осуждению со стороны ваших рьяных сторонников. Поэтому», — взял слово Юларин, — «когда сенатор впервые предложил исследовать возможность разыграть такую интригу, я попросил его подождать». «И верно попросили», — вздохнул я. «Присутствующие посмотрели на меня. Сидиус пойдет на все, лишь бы победить в игре. И если вы начнете проявлять нездоровые амбиции, а по-другому он посчитать не может, то высок риск вашего физического устранения. Он не для того так много интриг затеял. Нет, идею с Конституцией и нелегитимностью надо разыграть, но в правильное время и в правильном месте. Сейчас надо сосредоточиться на расследованиях его личности. Он понимает, что мы все дышим в спину, поэтому ожидайте, что он пойдет на любые методы, лишь бы победить. То есть, Лайт, вы считаете, что сейчас следует сосредоточиться на военных действиях?» — спросил у меня Август. «Наш еще один перспективный и могущественный союзник может с вами не согласиться. Если вы про Сея, то не забывайте, Август, это я его с вами познакомил», — заметил я. «И я вряд ли он не согласится с моими доводами. Возможно, есть что-то еще. Почему вы хотите поднять вопрос о нелегитимности канцлера в связи с частыми изменениями основного закона? Вы знаете положение не хуже меня. Изменение текста, духа и содержания основного закона обнуляет сроки, ведь это не тот закон, на котором клялся канцлер, а совершенно другой. Этим он себя знатно подставляет, точнее подставляет свою креатуру. Тем не менее, донеслось от Трибора, нам важнее выследить Сидиуса и противостоять его фракции лоялистов, с которой он откровенно заигрывает в Сенате. А для этого, сенатор, нам нужно надежное прикрытие, которым вы являетесь. К слову, вы согласны с положением наших сил и нашими воззрениями, Август, однако Лайт прав. Если мы начнем действовать согласно вашему плану, Сидиус может пойти на конфронтацию и просто убить вас. Если сам магистр Флейнгстар это говорит и не заявляет, что сможет вас защитить, то мы все слишком рискуем потерять важнейший актив в Сенате. Поэтому, что самое важное, присутствующие могут у вас попросить проявить сдержанность и сосредоточить ресурсы на осадах внешнего кольца. Что-то такое я и предполагал, хмыкнул Август. Не расстраивайтесь, отметил Юларин. Пожалуй, я вас отчасти понимаю. Однако сейчас не время и не место наносить политический удар по амбициям Сидиуса. Мы пока не готовы, да и он себя еще не слишком сильно раскрыл. Если стоит и наносить удар, дополнил я Юларина, так это когда мы не только найдем доказательства всех его ужаснейших поступков и интриг, но и раскроем его личность, а после вывалим все это на сенаторов и простых разумных. Нам нужна сконденсированная ненависть на одну конкретную, известную всем персоналию. Только надо будет играть с Конституцией и смещать канцлера, как нелегитимного и открыто заморавшего себя в связях с врагом республики. Что действительно сейчас важно, сенатор, я хочу, чтобы вы поддержали джедаев по вопросу суду над джедаем. Дело Крелла, да, спросил у меня Август. Довольно трудный момент, потому как найдется достаточное количество милитаристов, которым нравится подход, в котором джедаи могут быть подсудны не только твоим агентам, Лайт. Уверен, я смогу их убедить в ошибочности таких суждений, мягко произнес Трибор. Тогда, вы можете попытаться, ответил Грант Вурку. Что же до новых компаний? До некоторых моих агентов дошли слухи, будто бы Дуку хочет заключить союз с Мираж Скинтил. Это же королева Зайгери, заметил я. Дуку хочет работать с работорговцами. Спрос на рабов во внешнем кольце всегда был высок, отметил Юларин, скривившись от отвращения. Ну да, он же сражался в том числе и с работорговцами. Однако пока что неизвестно, присоединилась Зайгерия к ним или нет. Но канцлер настаивает, что лучше бы нам изучить обстановку преждевременно и еще на том, что это задача для флота разомкнутого кольца. Рискну предположить, что он даже настаивает на конкретных соединениях, которые должны будут участвовать в операции. Да, 501-й легионный 7-й воздушный корпус, Скайуокер и Кеноби. Ну да, кого бы еще послать туда, хмыкнул я, бывшего раба и его наставника. Впрочем, генеральный штаб не видит никаких преград данному решению, кроме чисто эмоциональных, заметил Трибор. Ты их пошлешь туда, Лайт, Скайуокер не маленький мальчик, чтобы получить какую-то травму там, я скрестил руки на груди. Кроме этого, поступают сообщения о том, что флот сепаратистов скапливается в Тионском скоплении. Скорее всего, они готовят операцию на Перлимианском торговом маршруте. Нам нужно подготовиться и провести более качественную разведку, ведь за соединение, по предварительной информации, ответственен Тренч. Юларин обратился к компьютеру. Если задуматься, наверняка сепаратисты хотят, чтобы зайгерианцы действовали по этому маршруту. В таком случае все складывается. Я проведу разведку своими силами, пообещал я. Пока что это все, что мы могли обсудить. Надеюсь, что да, буркнул Август. Видимо, его расстроило то, что он не может пока что сыграть против Палпатина, а ведь он очень бы это хотел. Хотел бы сам стать канцлером, но не судьба. Придется ему вновь притормозить свои амбиции. До поры, до времени. Было приятно с вами увидеться, господа, кивнул он. Благодарю за чай, адмирал, кивнул он Юларену. Но мне пора. Нам тоже пора, заметил Трибор. Это точно, подтвердил я. Нам нужно планировать операции. Осада внешнего кольца, плюс Зайгерия и возможный прорыв Тринча. Да пребудет со всеми вами сила. Мы все распрощались. Честно говоря, я поражен, признался Трибор. Ты так уважительно, впервые на моей памяти, общался с политиками. Так бывает, когда политики адекватные и не сказочники, усмехнулся я. Но не ожидай, что с некоторыми другими я буду общаться так же. Так относись к тому, как хочешь, чтобы к тебе относились. А некоторые относятся ко мне, как к мяснику и убийце. Вот и буду общаться сообразно с минимальным уважением. А эта беседа была конструктивна, мы даже спасли Гранта от опрометчивых действий. Хотя спасли ли, вопрос остается незакрытым. Глава 144. Война клонов, 105. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Магистры, поприветствовала меня и Каумана Анара Куат. Весьма признательна, что вы так быстро ответили на мое приглашение. Уверяю вас, нас ждет весьма содержательная беседа, в конце которой, смею надеяться, мы придем к соглашению. Пожалуй, совру, если скажу, что не был слегка удивлен вашему приглашению, сенатор, отметил Каумана, заходя в покой Анары Куат, которая пригласила нас в свой рабочий кабинет в Сенате Республики. Он был просторным, но куда меньше кабинета канцлера. Внутри располагалось множество самых настоящих статуй, что демонстрировали столь узнаваемые многими корабли, воссозданные и уменьшенные корабли Куэта. Анара выставляла их модельки, как предмет своей гордости. Точнее, гордости Куэт Драйв Ярдс, верфи Куэта, по сути рекламируя свою мегакорпорацию. Хороший сегодня день, не так ли? Для содержательной беседы. Мне тоже приятно видеть вас, сенатор, поприветствовал брюнетку. Мы признательны вам за приглашение в ваш личный кабинет. Прошу, садитесь, джентльмены, предложила хозяйка, указывая нам на кресло перед столом. Чаю, виски, может коньяка или вина? Мне, пожалуй, чаю, произнес Вурк. Мне тоже, кивнул я. А я, пожалуй, приму вино, отметила дама. Мне так будет проще вести разговор. Я встал и помог Анаре Куэт с приборами. Питье и так стояло прямо на столе. Я лишь налил вино в ее бокал, который она мне с улыбкой подала, а после указала на емкость с чаем. Хэм-эм-эм. Странно. Кажется, Юларин сильно дешевит на чае, что пьет. С другой стороны, лучшие продукты в принципе ему непривычно для себя покупать. Это Анара тут крутится в высшем обществе. Как дела на войне, магистр Лайт? Спросила женщина, когда мы отпили по глотку. Я слышала, что военные и джедаи в целом довольны теми кораблями, что мы вам предоставили. Венаторы и аккламаторы, арквитинцы, хорошие корабли, леди Анара, поделился я с оценкой. Не без недостатков, но идеальный корабль невозможно построить. С чем я отчасти и согласна, хотя кровь инженеров и корабелов, могу вас заверить, во мне буквально пылает, требуя постоянно стремиться к идеалу. Знаете, это как точить клинок. Всегда кажется, что где-то оружие и туповатое, и надо продолжить заточку. В ней крови инженеров и корабелов, хорошо, если 0,01%. Если будете слишком напирать в этом вопросе, высок риск поломки, сенатор, заметил Калуман Трибор. Хороший мастер оружия всегда знает, когда надлежит остановиться. Возможно, я не настолько хороша, как полагала, задумчиво произнесла Анара. Я ни в коем случае не пытался задеть ваши чувства, поспешил ее заверить Калуман. Однако, не спешите оправдываться, магистр. Ваши замечания к месту, заверила она его. Однако, сколь не была бы приятна мне наша беседа на отвлеченные темы, может, приступим к основной? Как раз хотел это предложить, поделился я мнением. Итак, Анара, почему же вы настояли на встрече с нами? Мне вас порекомендовал один знакомый, отвела она взгляд. Его суждениям стоит доверять. Хотя изначально я хотела обратиться к совсем иному разумному, но обращаться к нему, значит где-то значительно проиграть, чего я не хотела бы. Так что же? Спросил Трибор. Как раз вовремя, послышался звук открываемой двери. Мы с Трибором взглянули на вошедшую женщину. То была среднего роста, миловидная брюнетка, одетая в простой костюм работника Куэта. Лира Учи никогда не гналась за особой роскошью и довольствовалась тем, что практично. Господа, позвольте представить, Лира Учи, с магистром Флейнгстаром вы, Лира, как я знаю, знакомы. А вот это, магистр Калуман Трибор, миссис Учи, учтиво кивнул Вурк, наслышанный весьма польщен знакомству. Магистр Трибор, тоже рада познакомиться с вами. Ваши выступления в Сенате весьма практичны, признаюсь честно. Слушать одно удовольствие. Магистр Флейнгстар, перевела на меня взгляд Лира. Давно не виделись. Я рада, что вы цените мой корабль. Ведь лучшие проявления уважения ко мне, как к создательнице, это применение корабля по назначению. И вы с этим справляетесь. Спасибо за высокую оценку, миссис Учи, кивнул я на слова Лиры. Как вам известно, наверняка известно, смерила меня взглядом Анара Куэт. Отец Лиры, Валликс Блиссекс, представил недавно новый проект. Звездный разрушитель типа Победа. Нам известна эта информация. Риндели Стар Драйв уведомили Орден, что начинают ходовые испытания Побед, произнес Калуман, допив чай, а после налил себе в кружку еще порцию. Я же взял у него чайник и налил чай уже Лире, который та с улыбкой приняла. Она села по правую руку от меня. Вы вызвали нас, чтобы мы что-то сделали, леди Анара, заверяю вас, орден джедаев за честный бизнес и честную конкуренцию. Хоть у меня лично есть вопросы о том, почему фактически один из десятки вдруг резко создал корабль для ваших прямых конкурентов, это еще что. В оригинальной истории, мой тесть и вовсе присоединится к восстанию, пока Лира будет за империю в компании верфи Куэта работать. Валликсу просто, как бы это сказать, Анара посмотрела в глаза Лире. Не давал покоя успех леди Лиры в процессе проектирования Венатора и Аккламатора. Даже его работа над улучшенными версиями, как выяснилось, не совсем его удовлетворила. Поэтому он искал финансирование для своих побед. Однако мы посчитали проект Победа излишним. А теперь посчитали не излишним, хмыкнул Трибор. Нет, возразила ему моя жена, он все такой же излишний, потому что я готовлю новый проект, который, согласно моим расчетам, что, если использовать методику проверки профессора Уилкоста, верны на 97,47%, будет мощнее, чем проект моего отца, процентов на 40-50. Вы говорите о проекте в виде звездного разрушителя, задал я вопрос. Верно, кивнула Лира, передав чип с данными Анаре, и та запустила голопроектор перед нами. Разрешите представить, звездный разрушитель класса Республика. Пока что проект носит такое название. Предварительные ТТХ, 1,5 км в длину, скорость до 60 МГЛТ, для движения используется 3 основных ионных двигателя, что производит наша фирма, и предполагается использовать 4 вспомогательных. Генераторы защитного поля в количестве 2 штук, вооружение, 8 8-орудийных башен с тяжелыми турболазерными батареями Тайм и Бекхи 7, 60 ионных орудий «Барстил» НК-7 и 10 проекторов притягивающих лучей. Численность МЛА 2 эскадрильи АР-170 и 2 эскадрильи Y-вингов, РЗР, ХММ. Несмотря на то, что он явно больше Венатора, МЛА тут будет меньше, я приложил руку к подбородку. И к слову, что насчет ракетного и торпедного вооружения, сомневаюсь, что оно не поместилось. Кроме того, а с зенитными и легкими турболазерами что? Пока что я вижу не универсальный корабль, а недолинкор и недоавианосец. Возможно, за счет новаций, он и будет сильнее проведений, однако только лишь за счет них. Если у сепаратистов появится схожего размера массовый корабль, а вы явно готовите его на замену Венатору и, как конкурента победы, то нам придется туго. Они-то явно учтут его недостатки. Предполагается, что именно Венатор выступит в качестве носителя основного количества МЛА, отметила Лира. Что же касательно вооружения, ну можно сказать, что мы его сильно порезали, она посмотрела на Анару. В качестве силовой установки, как мне доложила леди Лира, продолжила Анара, собирались сперва установить стандартный реактор на гиперматери от нашей корпорации, и мы хотим сделать корабль мощнее и относительно маневреннее, чем победа, у которых будет стоять двигатель РФ-9 Сальдерана. Откровенно неудачный выбор поставки, но вы хотите обойти их по всем статьям, произнес Кауман. Мы тут при чем? Это здравая конкуренция, которую вы не вытягиваете, если верить словам моего коллеги. Скажем так, есть над чем поработать. Но, полагаю, вы приказали леди Лире не идти на компромиссы, я взглянул на женщину. Та лишь коротко кивнула. Ваш проект обязан превосходить победу во всем, за исключением, пожалуй, МЛА, здесь относительный паритет. В этом-то вся и загвоздка, магистр. Лира сумеет сделать лучшие. Поставить более новые орудия, добавить зенитки и пусковые шахты. Что в таком случае? Полуторакилометровый корабль, пошедший в массовое производство. Позволю себе напомнить, нашелся Кауман, что вам еще надлежит пройти через приемку Генштаба и убедить Сенат потратить на него деньги. Это не ваша забота, простите, если звучит грубо. Лира, обратилась она к моей жене, что вы рекомендуете? Я предвидела, что магистр Флейнгстар, как и ряд адмиралов и прочих специалистов, которым я показывала проект, отметит недостатки республики. Посему я хотела бы отметить, что для его исправления нужен новый реактор, который выдает принципиально большее количество энергии при таком же размере. На этих словах Кауман посмотрел на меня. Ну да, он-то читал мой отчет по этому поводу. Именно реактора не хватает Куату. В случае, если нам поставят эти реакторы, мы сможем добавить вооружение и использовать новинку от фирмы Таймайбек, турболазеры ХХ-9, фактически в том же количестве, в котором используется модель Хи-7, серия 11, тупиковая, а вот ХХ, могут развиваться дальше. В процессе развития, фирма Таймайбек сформировала три конструкторских бюро. Одно разрабатывало турболазеры XD, которые перестали использовать лет 40 назад. Второе работало над моделью 11 и последнее, модель ХХ. Именно последнее все еще может работать над турболазерами. Разница была в подаче энергии для выстрела. Я могу пояснить. Не стоит, прервала ее Анара. Все это несомненно увлекательно, леди Лира, однако у нас нет 3 часов, чтобы выслушивать лекцию по инженерии орудийных систем. Ближе к делу. Гуманитарии, тяжело вздохнула Лира. Если упростить, энергии на лучший комплект вооружения нет, но она может появиться, если в корабль поставить реактор солнечной ионизации от фирмы «Флотские системы Сиенера». Однако, взял я слово, Райт Сиенер вас не послал, не тот он человек, но, рискну предположить, что он вам заломил такую цену, от которой поперхнулась вся десятка разом и резко пошла проверять домашние аптечки на предмет наличия успокоительных лекарственных препаратов. В какой-то степени это даже смешно, улыбнулась Анара. Но вы правы, мы как бы помягче сказать, несколько скептически отнеслись к проекту Райта, и, как выяснилось, напрасно. Лишь Сиючи и отец леди Лиры настаивали на том, что этот реактор имеет перспективы, однако большинство решило, когда к нам пришел Райт с просьбой о совместной разработке, не тратить на него время. Наш отдел перспективных разработок был уволен в полном составе, отвела она взгляд, а насчет успокоительных, это хорошая идея, речь идет о корабле, стоимостью, по предварительным оценкам в 160 миллионов кредитов, прим. Автора, в каноничных источниках, ИЗР стоит от 100 до 180, в зависимости от модификации, однако имперских кредиток, который, как валюта, были сильнее республиканских дотариев, а курс последних просел с начала войны, так что тут обычный изов самой обычной версии, стоит почти, как самый навороченный из империи. Более точно соотношение я посчитать не смог. Это бизнес, и вы хотите не дать Ринделе занять ваше место, кивнул Кауман Трибор. И прекрасно понимаю, как именно вы хотите все это провернуть. Думаете, что Орден Джедаев договорится с Райтом Сиенером о том, чтобы он продавал двигатели по меньшей цене? Я, правду сказать, пригласила не только вас, магистр Трибор, потому что несколько осведомлена о том, чем занимаются джедаи, подконтрольные магистру Флейнгстару, призналась Анара. Джедаям также выгоден этот проект, как и вашим ближайшим союзникам из фракции Августа Гранта, Лайт. На мне скрестились все взгляды присутствующих. То, на что вы намекаете, зовется промышленный шпионаж, Анара. Это подсудное дело, я посмотрел в глаза сенатора Откуэта. Вы понимаете, что мы скорее всего не пойдем на подобное. Я также понимаю вашу выгоду, выгоду ордена. Если мы сможем довершить проект республики в наилучшей комплектации, война закончится куда быстрее и с меньшим количеством жертв. А если Райт Сиенер, нет не если, а когда, начал Трибор, узнает о том, что схемы, допустим, схемы его реактора солнечной ионизации появились у вас, разве у него не возникнут вопросы к вам? Он может пойти в суд республики. И как он докажет воровство схем, если доказательств не будет? Мы обладаем не меньшим влиянием и сможем подстроить так, чтобы суд затянулся на годы, если не десятилетия. Вот только вряд ли Райт Сиенер содержит свои схемы на виду, мрачно произнес я. Эта операция сложнейшая. В процессе операций моих подчиненных случается всякое. Во многих, даже если изначально предполагалась скрытность, но джедаи обнаружили, и он переубивал всех, кто его обнаружил, ничего страшного не происходит. Вот только тут, требования к тому, кто будет это делать, возрастают по экспоненте. Вы понимаете, что это значит? Реализовать такую операцию в идеальном состоянии, едва ли возможно, при этом, любая оплошность, провал. Райт обнаружит воровство, свяжет это и все. Суд республики, какие бы у вас ни были подвязки с судьями, разнесет вас так и наложит такие штрафные санкции в реалиях войны, что многим из десятки уже больше ничего не понадобится и сильнейшее успокоительное не спасет. Кроме того, вы подставите тем самым и наш орден. Где это видано? Джедаи в интересах одной мегакорпорации занимаются промышленным шпионажем в адрес другой. Хорошо, хоть это просто обсуждение, один из вариантов, который я намерен отвергнуть и убедить весь высший совет в этом. Почему нельзя просто покупать эти реакторы? Спросил Трибор у Анары. Допустим, Райт не даст вам лицензию на производство реактора, но покупать штучно для каждого корабля, учитывая промышленные возможности Сиенер и Куэт, на сроках производства одного вымпела это не особо скажется. Зато скажется цена, пояснила ему Лира вместо Анары. Так уж получается, что мы не должны делать корабль, который стоит столько же в производстве, сколько и при продаже. Я так понимаю, вы уже говорили с некоторыми сенаторами, которые отвечают за коммуницирование с ведомством Юларина, и 160 миллионов кредитов. Это максимальная цена, точнее цена, которую республика готова заплатить, мрачно ответила Анара. Однако если принять эту цену и стоимость покупки реактор под вымпел, получается, что корабль в производстве будет стоить 166 миллионов. Ситуация, кивнул Трибор. Так что нам нужно придумать, как достать реактор солнечной ионизации, если вы, конечно, хотите, чтобы мы довели проект до ума. Раз уж вы так резко высказались против промышленного шпионажа, думаю, у вас найдутся другие варианты. Любое аффилированное с Куэтом лицо не получит лицензии, поделился я мнением. Если мы хотим, чтобы эта интрига реализовалась, надо придумать что-то особое. Хмм, мы можем попробовать, как Орден Джедаев, купить лицензию на производство. Как известно, мы всего лишь воюем на вашей технике, и никто из Ордена не имеет близких связей с Куэтом. Вряд ли он на это клюнет, поделилась мнением Анара Куэт. Райт, конечно, больше ученый, чем бизнесмен, но явно не дурак. Попробовать можно, оценил Трибор. Правда, для этого надо голосование большинства в высшем совете. Но я уверен, что мы сможем получить разрешение на переговоры. Я даже вас проспонсирую в этом деле. Можете не трудиться, отмахнулся я от предложения Анары. Наш орден побогаче вас будет, да, оказывается. Ведь Орден Джедаев производит пищу и медицинские услуги для тысяч миров. Да, почти по себестоимости, да не везде. Но это куда ценнее, чем звездолеты. Вдобавок, мы также влезли в добывающий бизнес. Совсем немного. Плюс строительные проекты. В общем и целом, баланс нашего ордена выше, чем у Куэта. Они сравниться с нами могут только при условии раздутого бюджета военного времени, то есть, только в последнее время. К тому же, не забывайте, если транзакцию заметит, а ее заметит, то Сиенар сразу поймет, откуда дует ветер и для кого мы пытаемся купить лицензию. Впрочем, как вы сказали, леди Анара, я не считаю, что данная вещь выйдет. Рекомендую рассмотреть иной вариант, политический. Политический, как любопытно. Мне буквально только что пришла интересная идея, поделился я мнением. Национализировать патенты и принудительно выкупать лицензию на военные разработки в пользу республики. То есть, вы хотите, чтобы корпорации столкнулись с рисками, когда республика может принудительно выкупить лицензию на производство продукта, и чтобы вместо того, чтобы покупать продукт напрямую у корпораций, республика смогла бы развернуть производство этого продукта. Это же фактически атака на представителей военных корпораций. Тем не менее, если будет реализован этот закон в том виде, в котором я его вижу, мы сможем достать из патентного бюро схемы реактора солнечной ионизации и передать его вам. Бесплатно. Вы получите то же, что и при операции на Лианне, только без каких-либо рисков. Однако риски наступят потом. Чуть громче произнесла Анара. Когда наши технологии смогут использовать Риндели, КМК и прочие звездолетостроительные корпорации. Разумеется, если они смогут получить приоритет на разработку, леди Анара. Но вы же не допустите этого, не так ли? Если умело воспользоваться законом и постоянно улучшать свой продукт, то республика будет предпочитать ваш продукт и лицензии будут отторгаться в вашу пользу. Вы, видимо, слишком наивно имеете представление о бизнесе, хмыкнула она. Однако у вас не осталось вариантов, леди Анара, холодно произнес я. И опять же я понимаю принципы бизнеса, но я также понимаю, что если вы не получите реактор солнечной ионизации, ваш проект не сможет слишком уж высокую конкуренцию навязать победе, которая стоит 80 миллионов кредиток, в два раза меньше. Да, она слабее, это факт, но в той версии, что вы предлагаете без реактора, условные две победы с поддержкой вынесут республику. И знающие разумные просто скажут, а зачем нам меньше, но лучше, когда есть возможность построить больше. Все же нам нужно контролировать галактику, а для этого важно и количество, которое вы не в силах предоставить, плюс вы не в силах дать абсолютное превосходство своего проекта над другим. Элементарно нерентабельно. И что же это выходит? Выходит, что у вас лишь два варианта, Анара. Любой ценой, даже поставив под угрозу свои разработки, получить необходимый элемент для вашего проекта. Либо спустить все на тормозах и наблюдать, как ваши любимые конкуренты топчутся в вашей кормушке. Что же вам интереснее, леди Анара? Допустим, законопроект можно подать, но кто его подаст? И будут ли представители КМК и Риндели, а также Сиенара при Сенате голосовать за него? Какая разница, если проголосует за него большинство? Спросил Трибор. Мы же до сих пор, демократия. Абсолютное большинство сенаторов может увидеть в этом выгоду. Не абсолютное большинство, поправил я Трибора. Ты слишком высоко ценишь разумных, особенно текущих сенаторов. Значимая часть кормится с рук корпоратов, лоббисты. Однако, нюанс в том, что те, кто проголосуют за закон, все же в большинстве, пусть и не абсолютном. Это можно подать, как акт патриотизма. Богатейшая мегакорпорация подает закон, который в теории может сделать ей хуже, но в то же время, все ради республики и демократии. Да здравствует республика и все в таком духе. То есть я должна буду подать законопроект? Ошарашенно спросила Анара. Меня же съедят с потрохами. Только вы и можете его подать, леди Анара, с нажимом ответил я. Именно так закон добьется максимального эффекта. На время боевых действий, начиная с такого-то года и до завершения боевых действий, отчуждение патентов с денежным возмещением. Мы нарушим ряд фундаментальных законов республики, отметил Трибор. Законы республики не мы первые начали нарушать. Мы даже не вторые и третьи, дополнил я. Либо так, либо никак, леди Анара. Даже не рассчитывайте на иное. Я вас поняла. Могу ли я рассчитывать на вашу поддержку, В случае попытки протащить этот закон, разумеется, с жаром ответил Трибор. Но сначала мы попробуем купить лицензию у Сиенера. Мы распрощались. Лира под конец старательно сдерживала эмоции, но было заметно, по крайней мере мне, что ей весело. Очень уж ей нравится, когда кто-то продавливает десятку. Сиенер в итоге нас послал с покупкой лицензии. Я пробовал разные схемы, но итог был один. Лицензия не продается и реактор всяким фирмам-однодневкам он тоже продавать не хотел, потому как опасался реверс-инжиниринга. А значит придется реализовать очень интересный законопроект. Я и не надеялся убедить Анару в том, что его она должна подать. Но, видимо, недооценил ее желание остаться на коне и получать заказы. Оно и к лучшему. Райт Сиенер, креатура Палпатина, и я голову ломал о том, как бы достать это рукотворное солнце в нашу пользу. Если пройдет гладко, то мы получим желаемое. Глава 145. Война клонов, 106. Операция «Справедливое воздаяние», 1. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Закон о принудительном выкупе прав на военные технологии. Еще один шаг к прямой и непосредственной диктатуре. Вела Падме Амидала речь в Сенате. Очнитесь, мы становимся хуже, как государство, отрицая право на интеллектуальную собственность разумных. Вы можете создать поистине уникальную технологию своим разумом, но вдруг кто-то в генеральном штабе сочтет, что эта технология хорошо может смотреться на их новеньком звездном разрушителе. Что тогда, адмирал Юларин? Она посмотрела в сторону главы генерального штаба. Вы в таком случае просто захватите эту технологию у разумного, ведь так? Мне в корне непонятны ваши намеки, спокойно ответил Юларин, выводя платформу для ответа. Ведь что получается, если кому-то из моих подчиненных понравится технология уникальная джакузи, которую создала фирма «Банное оборудование Карусант Консалтинг», то кто-то из нас принудительно изымит эту технологию для звездного разрушителя. Если прислушаться, то в Сенате были слышны смешки. Речь идет о военных технологиях, которые помогли бы нам, военным, лучше исполнять свою работу. Республика с самого начала конфликта столкнулась с двойственностью, если можно так выразиться, некоторых мегакорпораций, которые своим двуличием, уж простите за прямоту, но я человек военный, подставляли наших воинов. Клоны – это тоже воины, солдаты. К ним можно по-разному относиться, но я слышал, что вы привыкли судить все исходя из того, что принесет выгоду простому народу. Это вызывает уважение, не спорю. Так вот, подумайте вот о чем. Чем больше длится конфликт, тем меньше республика будет уделять внимание нуждам простого народа. Так не позволить ли нам изымать нужные технологии для того, чтобы конфликт поскорее закончить? И я замечу, уважаемый Сенат, это предложил даже не я, а уважаемая сенатор Анара Куат. Этот законопроект, в теории, может бить и по ее компании в том числе. Но госпожа Куат настолько высоко ценит идеалы республики и демократии, нашей демократии, что предложила невыгодный законопроект и поддерживает его всеми силами. Снаружи Анара выглядела вполне пристойно, мило улыбалась, но внутри она понимала, что все это может обернуться против нее. Она рассчитывала, что та удочка, на которую ее попытался подсадить Flying Star, не станет проблемой, и что Сидиус зарубит этот проект на корню и они смогут вернуться к другим способам добычи того самого реактора, на котором резко свет клином сошелся. Но администрация канцлера хранила молчание и Сидиус явно наблюдал, но проявлял демонстративное отсутствие интереса к этому проекту. Можно было бы даже сказать, что это молчаливое одобрение, потому как сошлись звезды так, что проект одобряли даже лоялисты, которые кормились с руки Ситха. Было похоже, что ей опять сыграли. Хотя возможности создать корабль с высокой боевой эффективностью, а сам же Flying Star и не только он, высоко оценили проект республики с учетом реактора солнечной ионизации, сулил огромнейшие деньги. Куат заработал совершенно неприличные суммы на госзаказе. И если республика будет доведена до ума и пойдет в серию, выражение «неприличные деньги» надо умножить раз в 10. Внутри она себя успокаивала тем, что они в большей степени бизнесмены, чем политики, и этот закон может наоборот помочь им. Однако если позволить изымать технологии, не станет ли это новой угрозой появления монополий, задался вопросом Бейл Органа. Все же наибольшее количество ресурсов сосредоточено у определенных мегакорпораций, которые могли бы воспользоваться ими, чтобы убедить ваше новое ведомство, которое вы, адмирал, хотите создать под это дело, чтобы консолидировать ключевые разработки у себя. Мы тем самым убиваем конкуренцию и монополизируем рынок. Позволю себе заметить, ответил ему Юларин. Наша первоочередная цель – выиграть войну, победить. И для этого нам нужно мобилизовать самые современные технологии для победы. Если вам так угодно, сенатор, вы можете начать дебаты по отмене данного закона. Едва произойдет последний выстрел и последний взмах светового меча. Вы действительно считаете, что отменить подобный репрессивный закон так просто? Спросила Падме Амидала. Неважно, через сколько лет его отменят, ущерб демократии будет нанесен уже сейчас. Ущерб демократии будет куда больше, если мы проиграем войну, возразил Юларин. А мы пока особо-то и не победили. Нам нужно лучшее оружие, лучшее оборудование, лучшие технологии. И я прошу вас дать нам его. И, как боевой офицер вам скажу, свое слово я сдержу. Господа и дамы, взял слово Шиф Палпатин. Обсуждаемый законопроект выглядит действительно перспективным, однако, как отмечает сенатор Амидала, он не без недостатков. Тем не менее, я считаю, что трактовка адмирала Юларина, кивок в сторону Вулфа, вполне уместна. Уместнее, чем доводы сенаторов Амидала и органы. Так что, возможно, я бы попросил уважаемых сенаторов поддержать инициативу леди Анары Куэт. Впрочем, мы все тут любим демократию, и я приму любое ваше решение. А я против, послышался новый голос. Платформа сенатора Лианы, на которой пребывал лично Райт Сиеннер, подлетела к месту пребывания канцлера. Райт Сиеннер, ваше участие в дебатах не было заявлено, отметил Массамидда. Прошу меня простить, вице-канцлер, но я убежден в том, что мое мнение важно донести до всех присутствующих, ибо сейчас есть риск, что меня собираются ограбить. Ограбить вас посреди Сената Республики? Удивленно спросил Юларин. Интересное заявление. Есть ли доказательства? Вы прекрасно знаете, о каком ограблении идет речь, адмирал. Потому как обсуждаемый законопроект был инициирован лишь с одной целью, он посмотрел на Анару Куэт. С целью забрать мой реактор солнечной ионизации. Я вам этого не позволю. Уважаемый Райт, послышался голос еще одного нового участника. Каулман Трибор, магистр и представитель ордена джедаев в Сенате, вступил в спор. Воистину ваши обвинения тяжелы, однако, позвольте поинтересоваться еще раз. Где доказательства? Доказательства, Трибор, едко спросил у него человек. А ваши попытки выкупить у меня лицензию, или покупать реакторы поштучно вашим орденом? Это не доказательство. Мы интересовались этой технологией, кивнул Вурк. Однако, смею заверить, вы отказались продавать нам реакторы. Мы, джедаи, орден предельно честный и всегда ведем дела честно. Отказ есть отказ, а значит, мы ничего другого делать не собираемся и не собирались. Или вы намекаете на то, что мы сговорились с леди Анрой, чтобы провести этот законопроект? Мы хранители мира, а этот законопроект, по сути, стимулирует производство оружия. Тяжело хранить мир, когда оружия много и все могут им пользоваться. Нам элементарно это невыгодно. И мы искренне уважаем ваши права, как и права иных собственников. Поэтому Орден Джедаев рекомендует отказаться от приема этого законопроекта. Однако мы помним, что мы можем лишь рекомендовать, но не голосовать. Если Сенат примет иное решение, мы будем уважать фундаментальные, демократические принципы, такие, как большинство голосов. Итак, Райт Сиеннер, что-то еще намереваетесь нам всем поведать? А что еще вам поведать? Вы сговорились с Куэтом за спиной республики для создания армии. Неужто вы не могли сговориться и для этого законопроекта? Протестую, ответила ему Анара. Это к делу не относится. Еще как, процедил Райт. Я отказал вам в поставках реактора по грабительским ценам. Я отказал вам в передаче лицензии на производство. Вот вы и решили спросить помощи у своих друзей.